Словарь японских слов, встречающихся в тексте. Варадзи – соломенные сандалии. Гетта – японская национальная обувь в виде деревянной дощечки на двух поперечных подставках. Дзабутон – плоская подушечка для сидения на полу. Дзё – мера длины, равная 3,8 метра. Дзори – сандалии из соломы или бамбука. Икебана – искусство расстановки цветов в вазе. Цветы в вазе. Какемона – картина или каллиграфическая надпись, выполненная на полосе шелка или бумаги. Касури – хлопчатобумажная ткань. Кимоно – японская национальная одежда. Катацу – прямоугольная жаровня, вделанная в углубление в полу и накрываемая одеялом. Кото – 13-струнный музыкальный инструмент, напоминающий арфу. Кен – мера длины, равная 1,8 метра. Кен – название игры на пальцах. Мидзуя – комната для мытья чайной утвари в чайном павильоне. Оби – длинный широкий пояс, надеваемый поверх кимоно. Ри – мера длины, равная 3,9 километра. Саке – японская рисовая водка. Сёдзи – раздвижная стена в японском доме. Сун – мера длины, равная 3 сантиметрам. Сен – мелкая денежная единица, сотая часть йены. Сяку – мера длины, равная 30,3 сантиметра. Сямисен – трехструнный щипковый инструмент. Таби – японские носки с отделением для большого пальца. Тан – мера длины, равная 10,6 метра. Танка – японская пятистишие. Татами – плетенные циновки стандартного размера примерно 1,5 квадратных метра, которыми застилаются полы в японском доме. Тё – мера длины, равная примерно 110 метрам. Токанома – ниша в японском доме, обычно украшаемая картиной или свитком с каллиграфической надписью, вазой с цветами. Фурисоде – кимоно с длинными рукавами. Фурасики – квадратный платок, в котором носят мелкие вещи, книги и тому подобное. Фусума – раздвижные деревянные рамы, оклеенные с обеих сторон плотной бумагой. Служат внутренними перегородками в японском доме. Хайку – хокку – японское трехстишие. Хакама – широкие штаны, заложенные у пояса в глубокие складки. Хаори – накидка – принадлежность мужского парадного костюма. Хаси – палочки для еды. Хибати – жаровня, деревянный металлический или фарфоровый сосуд с золой, поверх которой укладывается горящий древесный уголь. Юката – ночное кимоно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Воробьева.